Картина Леонардо да Винчи вот уже не одну сотню лет вызывает споры. Неповторимая, загадочная улыбка Джоконды. Как удалось мастеру создать такое чудо? Как объяснить то, что с портрета на нас смотрит живая женщина и улыбается? Исследователи не перестают анализировать таинственный портрет. Группой ученых из Нидерландов и США была создана специальная компьютерная программа, и с ее помощью проанализированы основные черты лица Моны Лизы. Изгиб ее губ и даже морщинки вокруг глаз. Затем лицо прелестной женщины оценили по 6 главным группам эмоций. Получилось. Мона Лиза на картине Леонардо да Винчи на 83% счастливая, на 9% испытывает чувство отвращения, на 6% она испуганная и на 2% злая. Но как удалось художнику изобразить эти эмоции? Некоторые ученые считают, что Леонардо при создании портрета руководствовался особенностями человеческого зрения. Отсюда такое удивительное, ускользающее выражение лица Джоконды. Детали портрета воспринимаются только периферическим зрением. Изображение Моны Лизы состоит приблизительно из 30 слоев почти прозрачной масляной краски. Но какую технику использовал мастер, до сих пор остается загадкой. К разгадке тайны великого живописца как будто бы приблизился французский ученый Жан Франк. Он исследовал портрет в течение нескольких лет. Леонардо, как считает ученый, использовал разработанную им же самим технику «сфумато». Буквально в переводе с итальянского это слово означает «исчезающий в дымке». Техника состоит в том, что предметы на картине не имеют четких границ. Их очертания смягчены с помощью окружающей их световоздушной дымки. Сложность этой техники заключается в мельчайших мазках, недоступных для распознавания даже под микроскопом. Мизерные мазки. Даже если предположить, что он использовал увеличительные стекла, ему нужен был еще какой-то прибор. Обычной кистью, даже самой тонкой, такие мазки на холст не нанести. Известно, что Леонардо да Винчи считал себя более изобретателем, чем художником. Возможно, какое-то свое новое изобретение он и применил, рисуя портрет. Но какое? Пока никто не может ответить на этот вопрос. А Джоконда продолжает загадочно улыбаться. И, кажется, не собирается раскрывать тайны. Тайное и неизведанное.